Принцесса. Знакомство. Вечером следующего дня, когда мы стояли со Сливой возле парадной, где жил Арчи, и курили, во двор въехала красная машина. За рулем сидел Толик в желтой рубашке, а справа от него мы увидели девицу с высоко взбитой прической, в которой была укреплена пластмассовая диадема серебряного цвета. На девице было ядовито-зеленое вечернее платье. Оба они, Толик и его подруга, смотрелись, как два волнистых попугая на жердочке. Потом они вылезли, почему Толик это получилось только с третьего раза, подошли к нам и как-то настороженно поздоровались. Девица мне с первого взгляда показалась очень вульгарной. Сильно подведенные черным глаза, яркая помада, глубокий вырез. Зачем? Демонстрировать ей было особо нечего. Такой тип девушек вы хорошо знаете. От них разит ужасным каким-то захолустьем. Они приезжают к нам обычно из глухой провинции и полагают, что, разведя на лице черные и красные кляксы, быстрее смогут приобщиться к питерским нравам. Девушка Толика манерно протянула мне руку и произнесла какое-то дурацкое имя, то ли Вероника, то ли Кристина, то ли Анжела, я не разобрал. Я переспрашивать поленился, подумал, это не обязательно. Мне запомнилось другое. Ее странная настороженность, напряженность клопа, неделями сидящего в засаде за плохо приклеенными обоями, сосредоточенность подрагивающего хватком лесного комара, почуявшего за несколько десятков метров приближающегося донора. В глазах ее прочитал вечное недовольство, застывшую в дешевой косметике истерику, обиду на весь мир, начиная с подружки, которая в 5 лет стукнула ее с очком по голове, и заканчивая генеральным секретарем ООН. Она, похоже, принадлежала к той породе женщин, которых от счастья всегда что-то отделяет. Обычно это маленький бюст и лишние пара килограммов. Мы вместе зашли в подъезд и поднялись на 6-й этаж. Дверь открыл Арчи. Он был, как всегда, одет в свой восточный халат. Увидев гостей, Арчи с улыбкой развел руки в стороны, как волшебник-звездочет, и, сияя, пропел «Принцесса!», а затем галантно поцеловал любовнице Толика руку. Девушка в ответ произнесла свое имя, и я увидел, как Арчи от неожиданности непроизвольно поморщился, но тут же, совладав с собой, расплылся в лучезарной улыбке. «Нет, нет, нет, я буду называть вас принцессой!» И все. Тут он повысил голос. «Слышите, все в моем доме будут вас так называть!» Толик слушал Арчи, тупо и мрачно глядя на него поверх очков. «Зря это Арчи ее поцеловал», — шепнул мне Перельман, когда мы зашли в комнату. «Неизвестно, где девица была вчера ночью». Принцесса оказалась особой и довольно занудной. Она по любому поводу встревала в общий разговор и начинала тарахтеть без остановки, как хлебоуборочный комбайн. Такое случалось нередко, и тогда гости один с другим отдрейфовывали на кухне, чтобы там за сигаретой спокойно переждать приступ ее красноречия. Прошло несколько недель, и мы все свыклись с ее присутствием. Так в лесу постепенно привыкаешь к насекомым, жужжащим возле твоего лица, и перестаешь их отгонять. Порой она нас даже забавляла, не подозревая об этом, особенно когда, пытаясь придать значимость собственной персоне, рассказывала историю своего знакомства с известным театральным режиссером и намекала на то, что якобы состоит с ним в интимной связи. Эту историю знакомства все у нас уже выучили наизусть, поскольку принцесса находила любой, как правило, совершенно неподходящий повод, чтобы ее снова вспомнить. В очередном изложении сюжет интимного знакомства со знаменитостью обрастал новыми фактами и подробностями. Мы все, разумеется, понимали, что принцесса неумело врет, а у театрального гуру достаточно денег, чтобы найти себе на ночь что-нибудь поприличнее. Но слушали ее всегда с неослабевающим интересом. Уж очень само изложение было колоритно. Стиль журнала «Работница 70-х годов», разбавленный матом, дремучими диалектизмами и отполированной кудахтующим северным акцентом. «Принцесса — девушка простая, но зато добрая», — внушал нам Арчи. Между ними, похоже, действительно установились дружеские отношения. Однажды под утро, когда все гости разошлись и остались только я, Арчи и Перельмана принцесса, Толика в тот день почему-то не было, она начала жаловаться, что Толик ее плохо развлекает, что он скучный, что он не знает, где провести вечер, куда сходить, не читает книг, не смотрит кино. «Ребятки», — говорила принцесса, — «вот мы тут с Толиком перетерли и решили к вам с проблемой обратиться. Вы ведь такие образованные, поначитанные, так, может, и только мы его подтянете? Он, конечно, парень хороший, но как поговорить о чем-то? Он ни бе, ни ми, ни кореку, как дурак какой-то, прости, Господи. А с вами сидишь, все так интересно, имена разные, не наши. Сартер, Хайдекер». «Хайнекен, наверное, — уточнил Перельман и подмигнул мне. — Какой в жопу Хайнекен? — рассердилась принцесса. — Что ты мне, Женька, мозги паришь? Я точно помню, Арчи сказал Хайдекер. Так вот, сбил дурак. Так, может, это моему Толику уроки брать у кого-нибудь из вас? — Только не у меня, — замахал руками Перельман. — Я очень занят. — Чем ты занят, скажи на милость? — полюбопытствовал я. — Занят, — уклонился от прямого ответа Перельман. — Пусть лучше Арчи, он все равно сейчас нигде не работает. — Вообще-то я статью пишу, — задумчиво сказал Арчи. К слову, Арчи писал эту статью, она называлась «Тварность нарратива про легомены». Уже года три, и все время обещал мне показать первые наброски. — Ладно, как бы нехотя согласился он, — но только, принцессочка, ради тебя. Принцесса захлопала в ладоши. — Ура! А то, я думал, вы все откажетесь. Но, Арчи, надо, чтобы он там все узнал, и про литературу, и про музыку хорошую. Не про говно всякое, то, что по телевизору показывают, а про музыку, которую интеллигентные люди вроде вас слушают, и про картины там разные. — Не волнуйся, — успокоил ее Арчи, — я обо всем ему расскажу. Тут у принцессы зазвонил в сумочке мобильный телефон. — Сейчас еду, — коротко сказала она в трубку и выключила связь. — Толик меня потерял. Принцесса поднялась с своего места. — Ладно, зайчики, мне пора. — Может, такси вызвать? — услужливо предложил Слива. — Нафиг! — махнул рукой принцесса. — Я сейчас тачку поймаю. Мы вышли в коридор ее проводить. Арчи галантно подал принцессе пальто. Уже в дверях она повернулась к нам. — И чтобы Хайдекер у него от зубов отскакивал. Отвечаешь? — Будет отскакивать, — заверил ее Арчи. — Ну и дура! — вздохнул Перельман, когда за принцессой закрылась дверь. — Главное — отучить Толика краснеть, когда он будет произносить фамилию Хайдегер, — подал голос Арчи. — Главное, что у тебя теперь есть работа, — возразил я, — и не напряженная. — Ты вот что, почаще ходи с Толиком в рестораны, желательно в дорогие, под предлогом того, что его надо приобщать к этикету, приучать к заботе о себе, в духе Мишеля Фуко. — Точно, — подхватил Перельман, — и заказывай всего подороже. В основном себе, чтобы Толик видел, как надо правильно принимать внутрь деликатесы. Так Арчи и сделал. Толик под нажимом принцессы был вынужден согласиться. Он стал посещать дорогие рестораны, брать с собой Арчи, покупать себе, принцессе и Арчи за безумные деньги билеты на выступление отживших свой век зарубежных безголосых знаменитостей. Помимо этого, Толик дважды в неделю приезжал к Арчи на полтора часа заниматься и платил за каждое такое занятие $50. Арчи рассказывал ему о классической музыке, ставил диски с записями Баха, Моцарта, Бетховена, показывал альбомы с репродукциями, поясняя, что вот, мол, Толик, есть такое место в Париже, Лувр, так там по стенам разные старинные картины висят, вот такие. Толик внимательно слушал Арчи, всем своим видом демонстрируя уважуху. Впрочем, Арчи довольно скоро обучил его и принцессу более нейтральному слову «респект». Толик настолько проникнулся респектом в отношении Арчи, что даже завел специальную тетрадочку, 48 листов, с бобиком на обложке, куда записывал то, что узнавал от Арчи. Поначалу все шло удивительно гладко. Толик послушно отдавал Арчи деньги за его болтовню, периодически покупал вино и еду для наших сборищ, иногда даже катал нас по городу на своей японской машине. Принцесса была в восторге. Неуклюжий Толик, как ей казалось, прямо на глазах приобщался к экзотическим ценностям мировой культуры. Толик, в свою очередь, был рад угодить раздраженной по любому поводу принцессе и даже после третьей попытки научился произносить сочетание «Мартин Хайдеггер». Но всему прекрасному, как известно, приходит конец. Мы, те, кто ходил к Арчи, стали чувствовать, что отношения Толика и принцессы начали серьезно портиться. Принцесса, имевшая явную склонность к алкоголю и публичным истерикам, часто напивалась и при всех закатывала Толику сцены. Она кричала, что хочет стать актрисой, что хочет иметь детей нормального мужа, что хочет собственную квартиру и питерскую прописку. Толик в таких случаях, насупившись, выходил покурить на кухню, а принцессу обычно успокаивал Арчи. С какого-то момента я стал замечать, что у него это подозрительно хорошо получается. — Ничего удивительного, — сказал мне Перельман, — у них теперь полное взаимопонимание. Дело в том, короче, принцесса спит с Арчи. Толик ясный план ничего не знает. Толику, похоже, тем временем все больше и больше стало надоедать тратить деньги на уроки, нахождение по театрам и ресторанам, где он расплачивался за Арчи. Он часто приезжал к Арчи позже, чем они договаривались. Иногда к досаде Арчи и вовсе не появлялся, но бросить занятия все-таки не решался. Однажды он отозвал меня в коридор и мрачно спросил, не кажется ли мне, что Арчи интересуется больше его деньгами, чем душой. Я, разумеется, тотчас же поспешил уверить Толика в обратном, подумав про себя, что, похоже, финансовому благополучию нашего салона грозит опасность. Свой разговор с Толиком я в тот же вечер пересказал Арчи по телефону. «Вот урод!» — в голосе Арчи послышалась досада. «Дурак дураком, а иногда соображает. Ладно, выкрутимся. Ты, Андрюша, при случае еще раз скажи ему, что он трагически заблуждается». «Ну, что же», — резюмировал Арчи, — «спасибо, что предупредил. Теперь, когда Толик в очередной раз приедет, будем работать с душой». «Вскоре я...» Забыл обо всех этих разговорах. На меня тогда неожиданно свалилось одновременно очень много дел. Новая работа, книга, которую нужно было дописать, лекционный курс, нуждавшийся в разработке. У Арчи я не появлялся почти целый месяц и не общался с ним, пока однажды, в самом начале лета, он сам мне не позвонил. «Андрюша, дорогой!» — его голос был непривычно взволнован. «Кажется, у меня неприятности, я к тебе за советом». — Что случилось, Арчи? — спросил я. — Ты понимаешь, — замялся он, — тут такая история. Он замолчал. — Да что такое? — В общем, эта дура принцесса час назад все рассказала Толику. — Что рассказала? — не понял я. — Ну как что? — Про нас с ней, про наши отношения. — Но у вас что-то было? — я пытался произнести эту фразу с интонацией предельной неосведомленности. — Конечно, у нас все было. — резко сказал Арчи. — И давай, ты не будешь делать вид, будто ты ни о чем не догадывался. — Да мне-то что? — меня немного задел его раздраженный тон. — Твои проблемы. — Вот именно! — почти крикнул Арчи и тихо добавил. — Проблемы. — Что случилось? — еще раз спросил я. — Так вот я тебе и говорю, а ты перебиваешь. Эта дура обо всем рассказала Толику. Они там ссорились, и она стала кричать, что Толик дурак, что Арчи умнее и вообще во всем лучше, особенно в постели. — А что, Толик? — с интересом спросил я. — Что, Толик? — буркнул Арчи. Толик, естественно, спросил, откуда она все это знает. — Надо же, сообразил-таки. — А она, — продолжал Арчи, — возьми и ляпни со злости, что со мною трахалась, а Толик? А Толик дал ей по роже и мне позвонил. «Упыжу!» — говорит. Сказал, чтоб я дома сидел и ждал его, иначе хуже будет. Когда это было, я не на шутку встревожился. Полчаса назад. «Арчи!» — серьезно сказал я. «Быстро вали оттуда. Он стопудово не один приедет». «А с кем? С кузнецом?» «Арчи!» Я повысил голос. «Не время шутки шутить. Сейчас же бери тачку и езжай ко мне. Сегодня у меня переночуешь, а там... Может, я лучше к тете?» — предложил Арчи. «Хозяин, барин, только... Там они тебя найдут. И что будет?» «Да ничего», — язвительно сказал я. Меня стало раздражать его легкомыслие. «Ничего особенного. Ногами попинают, может, зубы выбьют. Ну, почки отобьют, это ж наверняка. Все, еду». «Понял меня, Арчи. Как думаешь, вещи надо собрать?» «Какие еще вещи?» — разозлился я. — Бросай все к чертовой матери и лови машину.